А с другой стороны, это именно из-за этих хулиганов старшие братья 2 месяца учились стоя. Только слезы Феникса директора исцелили их травмы. Только вот братья тоже смеялись над ней, отыгрываясь в школе за то, что не могли делать дома. Там мама сразу уставила их на место, так что Джин не решила вступить. «Не лучшая идея», — сказал тогда Северус Снейп, о котором она достоверно знала, что он входил в группу пожирателей смерти, верных сторонников того, кого нельзя называть. Она в сфере интересов Дамблдора, как и вся семья Уизли, они всегда были его сторонниками. «Лонгботтома-то вы не взяли, профессор, а разве вы не в той же группе?» — ехидно поинтересовался Илгус Ларуа, отчего Джин не стало плохо. Снейп, соратник ее мамы и папы, в общем, назначили ей испытание, принести 10 крыс на эксперименты. 9 она легко поймала, а вот с 10 никак не получалось. Тут-то она и вспомнила о коросте. Эту облезлую зверюшку она всегда не любила, ее нравятся пушистики, так что не колебалась ни секунды. Да и как можно спать с существом, которое мочится непроизвольно? И это не болезнь конкретно коросты, а устройство крыс вообще. Они все такие. В клуб ее приняли, а за крыс заплатили целых 5 галеонов. Как раз хватит на пушистика, можно купить в рождественские каникулы. А дальше она вместе с Луной принесла обед, и с тех пор ее жизнь так завертелась, что, лучше по порядку, эксперимент, для которого нужны были крысы, оказался связанным с деятельностью клуба. Их должны вывести на орбиту планеты, в космос и наблюдать, как изменяется их здоровье. Для начала промаркировали крысы и стали проверять их здоровье каким-то странным диагностом. И выяснилось, что одна из крыс – анимак. Как Джинни не старалась не смотреть, боясь, что это будет их короста, но когда пришел с ней и рассказал о том, что знает его, то сомнения отпали. Питера Петтигрю он опознал по отсутствующему пальцу. Что с ним стало, Джинни не знает, Снейп его парализовал, куда-то утащил, на ходу велев выдать ей премию из бюджета клуба. Джинни никогда не видела мрачного Зельевара таким довольным. Энтони Голдстин пожал плечами и спросил, 10 галеонов хватит? Не избалованная деньгами девочка радостно согласилась, а уже потом, вечером подумала, а если бы сказала, что мало, то сколько бы ей выплатили? Как выяснилось гораздо позже, могла бы получить столько, сколько попросила. Если что, Снейп выдал бы из личных сбережений. Следующим шоком было обследование тем самым диагностом, показавший в ее крови наличие любовного зелья. Опять прибежал страшный декан Слизерина, долго махал вокруг нее палочкой и наконец выдал. Нестандартная формула, даже не каждый целитель в Мунго такое бы обнаружил. Скорее всего из наследия Прюэттов. Только ума не приложу, зачем матери травить собственную дочь. Сперва Джинни не сообразила, причем здесь какие-то Прюэтты и ее мать, та не любила вспоминать о прошлом, а потом вспомнила, что ее любимая тетушка Мюриэль как раз Прюэтт, а мама ее племянница. Девочка хотела возмутиться, закричать, что на ее семью наговаривают, но как только открыла рот, ей тут же влили в него противоядие, и опять ее ждала перемена в жизни. Гарри Поттер, на которого она не смела смотреть прямо, настолько он ей нравился, превратился для нее в обычного дуболома и лентяя вроде ее брата Рона. Чего она в нем находила? Почему вздыхала, глядя на его колдографию? Как нельзя кстати пришлось правило клуба, поначалу очень не понравившееся Джинни. Держимся от Поттера подальше. Директор, кстати, как и предположил куратор, был очень недоволен ее отдалением от Поттера. Даже вызывал ее к себе, угощал чаем со сладостями и рассказывал, какой Гарри хороший мальчик. А на следующий день мама прислала ей письмо, не громовещитель, не гневную отповедь. Гарри в нем даже не упоминался, но после его прочтения диагност снова показал отравление любовным зельем. А потом у нее появились друзья, и опять чудесным образом. В замке, окруженном дементорами, находиться тяжко и тоскливо, но все-таки было одно исключение – комната клуба астронавтов. Почему-то оттуда не хотелось выходить, как не хочется отходить от камина зимним вечером, когда воет метель. Парвати Патил долго ругала бесчувственного дебила, так она назвала Илгуса Ларуа, а тот развел руки в стороны в жесте, мол, бывает, и ей, и Луне вручили по камешку. Обычные такие, найдешь на дороге и не поднимешь, даже пнуть не захочешь, ничего в нем особенного. Только вот когда Джинни выложила его на тумбочку у кровати, а потом ушла в гостиную, то ей снова стало тоскливо, а ложась спать, поняла, что радость вернулась. С тех пор она носила этот оберег от дементоров с собой. Естественно, одноклассники тоже почувствовали его действие, и всегда, даже неосознанно, старались держаться ближе к Джинни. Как тут не подружиться? А какой странный у них председатель. Про него разные слухи ходят по школе, но реальность оказалась даже круче слухов. Девочки, не страдайте ерундой. Зачем вам выращивать такие экзотические продукты? Они же капризные. Ругал он Луну и Джинни, ответственных за хозчесть будущего звездолета. Слово-то какое, магловское. Папа Артур обзавидовался бы. А как тогда быть? Сосредоточьтесь на быстрорастущих водорослях и грибах. Но не же противные. Хором заявили девчушки. Вы ведьмы или где? Трансфигурацией не владеете, но законы Гампа. Ничего в них не сказано про еду. Как же, нельзя создать еду, прямо так и сказано. Несносный магл поучает двух чистокровных ведьм. Неслыханно. Объясните тогда, почему нельзя? Потому что если создать из камня, например хлеб, он в желудке станет камнем. Это проблема. И даже если не станет, то по сути это все равно камень, он не питательный. Так и я о том же. В этих водорослях содержится весь набор белков и витаминов, потребный для жизни. Ты предлагаешь создавать из них что-то вкусное, чтобы только есть было приятно, а в желудке уже будет неважно, какие они на вкус, закончила Джинни начатую Луной фразу, прямо как ее противные братцы. Соберите со всех членов клуба список, по 5 блюд и 2 напитка, к концу года вы должны уметь их трансфигурировать, ну и ферма за вами, и сухие пайки придумайте. Вы же знаете, что в еде не меньше 60% воды, а где-то и 90%. Научитесь делать обезвоженные заготовки. А еще у мамок на каникулах обучитесь бытовым чарам. «Моя мама умерла», – бесцветно произнесла Луна. «Точно. Тебе особое задание. Покажешь мне колдографии родителей, бабушек и дедушек. Среди них ведь не было остроухих». Луна помотала головой, а потом председатель воровато оглянулся и произнес какую-то фразу на певучем языке. Слова совершенно непонятны, но в них слышалось журчание воды и шум листьев, пение птиц и брачное гудение оленей. Очень странный язык, будто феи поют песни. Луна запрыгала и начала хлопать в ладоши. «Твои мозгашмыги водят хороводы. Ты что-то поняла?» Лицо Ларуа постражело. «Нет, но было здорово. Научишь?» Совершенно не смутилась девочка. «Колдографии. И чтобы уши были видны, не забудь» и свалил во тьму. То есть вышел из теплоты клубной комнаты на холод, к дементорам. А еще через неделю, Энтони Гольдстин сказал, что Луне и Джинни выделен неограниченный кредит на продукты. Председатель велел, я цитирую, «пусть жрут до тошноты, но чтобы могли трансфигурировать любой продукт из утвержденного списка». Просил начать с драконьего мяса. «У тебя же брат работает в заповеднике?» Джинни кивнула. «Грех не воспользоваться связями. Может, скидку получим?» По-родственному, Энтони потер ручки в золотых пятнышках 18. Подружки переглянулись. «Зачет каждое воскресенье. Будете устраивать нам дегустации». Девочки так старались, что даже Снейп как-то взглянул на них с сожалением. Килограммы ускоренно накапливались на их еще детских боках. Видимо, вид их был настолько жалкий, что раз в месяц они получали от него собственноручно сваренное зелье красоты. Когда Джинни увидела фиал, у нее чуть сердце не остановилось. Она видела такой в ведьмополитене, 99 галеонов за порцию. «А ты думаешь, откуда у нас деньги на исследования?» Подмигнул ей Энтони. «Разработка клуба, но даже я не в курсе, как с ней Пейлоруа его создали. Знаю только, что себестоимость. Нет, это секрет даже для членов клуба. Пейте и ни о чем не думайте. Не вздумайте продать. Уверяю вас, это будет сразу заметно». Энтони нахально потрепал щеку Джинни, за что тут же получил пинок в сухую кость. «А то, 6 старших братьев, знаем мы вас, Луна Лавгуд, или Полумна 19, бежала в припрыжку по мрачному коридору Хогвартса. Но ей совсем не было грустно, ведь у нее на шее, в красивой оплетке, висит камушек, от которого исходит такое тепло, будто ее обнимает мама. Сегодня противный председатель назначил собрание клуба. Это он подарил этот камень, но все равно он нехороший. У него неправильные мозгашмыги. Они его слушаются и ходят строем. Такого не бывает. А когда Полумна заглянула в клубную комнату, то даже опешила. «Илгус Ларуа, таких мозгашмыгов, как у тебя, нет ни у кого. Не думал, что скажу это», — хмыкнул куратор клуба. «Но точнее и не скажешь. Луни, да никакие это не мозгашмыги, это самый настоящий дементор», — пискнула ее подруга и соседка по Тересент Кочпаул, Джинни Уизли. «Между прочим, Он является собственностью Министерства магии, все так же ехидно заметил Зельевар. Да я же на время, скоро верну. Начал оправдываться Илгус, но в интонации не было ни капли раскаяния. Скорее рассказ о планах. И зачем вы одолжили его на время, позвольте поинтересоваться. Сарказм быстро вернулся к Снейпу, все-таки это его вторая натура. Если верить справочникам, то это единственное существо, порожденное инфополем планеты. Они самозарождаются в кучах мусора и грязи. Как бы сказали некоторые, дементоры – единственные законные дети матери магии. Изучим их, поймем, как работать с инфополем вдали от Земли. Или убедимся, что это невозможно. Если у этих тварей нет дальней связи, то нам и пытаться не стоит. И как вы собираетесь в этом убедиться? Дайте догадаюсь. Вы сказали дальние связи, будем поднимать вверх. Понял Майкл. А если развоплотиться, опасливо задал вопрос Энтони. Небось, штраф наложат нешуточный. Разве они не бессмертны? Ехидно заметил Илгус. Ну-у-у. Да не бойтесь. Как заметим признаки развоплощения, спустим вниз. А клетка из того же камня, что и наши амулеты. Джинни с интересом осматривала конструкцию. Ага, и это помещение им же экранировано. А он точно не сдохнет, вот и проверим. Дементор исчез во вспышке черного тумана на высоте чуть больше 10 миль. Мгновенно, ни о каком снижении речи быть не могло. Штраф назначили не такой уж и большой, 20 амулетов, оберегающих от дементоров, запрет на их свободную продажу и клятва, что секрет изготовления не будет сообщен третьим лицам без одобрения министерства. Опасения резонные, если все будут знать о такой возможности, то Азкабан перестанет быть страшилкой. Примечание к части. В этой главе большая часть посвящена производственному совещанию на космическо-технологические темы, поэтому вставки про содружество не будет. Зато следующая глава полностью от лица Илгуса. Будний день Илгуса в диком мире. Не раз и не два Илгус возрождался в диких мирах и в потерянных колониях. Жизнь в некоторых из них Илгус считал отпуском, а где-то ему настолько не нравилось, что он предпочитал уйти в очередное тело. С тех пор, как он обзавелся нейросетью-симбиантом древних, этот выбор часто делали за него. В зависимости от возможностей нового тела, а это всегда новорожденный, симбиант восстанавливает себя в течение нескольких лет. Самое долгое пока – 10 лет. И все это время тело не выглядит обладающим разумом. Во многих диких мирах, да и цивилизованных тоже, с такими не церемонится. Нынешний мир без сомнения дикий, но все-таки чем-то похож на содружество в миниатюре. К счастью, без аграфов и спалотов, только хуманы разных подвидов, которые здесь называются расами. И есть одна уникальная черта – пси-активный мир отделен от мира части цивилизации, идущей по техническому пути. Забавно, но Илгусу повезло. Он родился у технарей, а живет у волшебников. Это почти как псионы, но более дикие. И из этой дикости у них выросла ни на что не похожая система оперирования пси-энергией. Откуда взялась такая двойственность? Скорее всего, тело изначально не было пси-активным высокой степени, таковым оно стало после развития нейросети. Биологическая нейросеть, в отличие от техногенных, распространенных в Содружестве, способна сама выращивать аналог имплантов, в большинстве своем технических устройств или фабрик нанороботов. Вот сеть Илгуса и вырастила нервный узел, аналог импланта Эспер, точнее, тот имплант, аналог того, что есть у Илгуса. Именно так развивается Содружество. По сути, это цивилизация мусорщиков. Они находят то, что осталось от предшественников и таким образом развиваются, применяя, что смогут. Как правило, это изделия расы, именуемой Бжори, возникших на руинах ушедших. Если вторые оставили устройства, с которыми ни псионам не справиться, то часть артефактов Бжори чисто техническая. Это и делает их ценнее для современников, чем более древние версии. Только не для Илгуса и его последователей. Сама по себе планета, на которой сейчас оказался правитель кольца Ларуа, не особо интересна, но вот местная магия его привлекла, это могло бы расширить возможности его государства, состоящего исключительно из псионов. Так он оказался в школе для волшебников. Жизнь здесь довольно однообразна, как и во всех школах отсталых миров. Подъем. Илгус каждое утро будет своих соседей по комнате, тех еще любителей поспать. Сам он может не спать годами, но это нежелательно для детского тела, потому спит вместе с будущей командой. Ясное дело, будь у него возможность, он напирался бы на взрослых, но что поделать, опыт перерождения кричит о том, что нужно вести себя как ребенок, и общаться прежде всего с детьми. Трудно, часто неприятно, но такова жизнь, взрослые не воспринимают дитё как равного, даже если он гениален и могуч, особенно, если он гениален и могуч, это вызывает у взрослых страх и отторжение. На этой планете есть организация, объединяющая магловские правительства, АН. Так вот, в их уставе записано, что ребенок – это человек, неполноценный в физическом и правовом плане. Так к детям здесь относятся, как к неполноценным. В принципе, в этом есть и плюсы, он давно стал кумиром для этих мальчишек, а лояльность дорогого стоит. А если учесть, что на скорый успех в постройке межсистемного корабля Илгус не рассчитывает, то к моменту отлета у него уже будет команда молодых, но взрослых подчиненных. Одни плюсы, еще 5 минуток, ворчат пареньки, но Илгус не преклонен. В итоге все поднимаются, чтобы заняться медитацией и особой гимнастикой, развивающей одновременно физические и пси-способности. В принципе, псионикам Земли нет необходимости развивать силу, так как они нашли способ колдовать исключительно заемный, используя специальные инструменты. Они активируют особые ключи и планета сама творит за них магию. В процессе такого творчества, сила все равно растет и в конце концов достигает уровня, при котором они могут внедрять новые ключи в инфополе. В этом мире это называется составлением заклинаний. А теперь время завтрака. Мальчишки собираются и идут в большой зал. Все пялится на Илгуса Ларуа, но тот делает вид, что не замечает интереса к себе. Вот какой-то старшекурсник бросает в него проклятием. Думает, что незаметно. Ха! Проклятие возвращается ему утроенным. Ничего страшного, в медкрыле его починит. И не таких вытаскивали. Это тоже один из интересных моментов. Уровень медицины у волшебников примерно соответствует содружеству. Чего они только не лечат. Илгус, ты как, подумала о вступлении в команду? Капитан команды по квиддичу, особой игры, каждое утро делает попытку, после того как увидел, как Илгус летает на метле. Да, почему-то местные используют хазинвентарь в качестве транспортного средства и спортивного снаряда. По правде говоря, от метлы осталась только форма. Говорят, дань традиции. Не слишком удобно, но для универсальной пилотской базы, что метла, что летающий ковер, есть тут и такие, примитив. Ход снаряд и был в новинку. Впечатление на квиддичистов полет Илгуса произвел почти шоковое. До сих пор пытаются повторить его маневры. Ответ прежний, улыбнулся Илгус и встретился взглядом с еще одним членом будущей команды, Падмайпатил. Ее Илгус развивает в направлении медицины, а ее сестру, Парвати, желает видеть на должности специалиста по системам маскировки и наблюдения. С поправкой на возраст, Илгус ими доволен. А вот эту девочку он принял в команду вынужденно, как говорят здесь, под давлением общественного мнения. В содружестве этим мнением давно уже управляют, но здесь пока что у общества есть власть над лидером, рискуешь остаться без команды. Сама по себе обычная, но внешность ее слишком сильно напоминает агровку. А с недавнего времени, эта раса в топ-3 врагов, то есть кандидаты на полный геноцид. Как выяснил Илгус, долго сопоставляя факты, аграфы стоят минимум за 7 его смертями. 3 последние, точно на их совести. Обычно у Илгуса в таких случаях математика простая. Одна смерть равно одна планета. Нарастающую неприязнь к аграфам перетянул на себя декан его факультета. Он лишь наполовину хуман, наполовину представитель расы Киш, тех самых милашек-пиратов с нейродеструктором. Как такой гибрид возможен? О, это уникальное умение местных, называется химерология. Не имеет никакого отношения к генетике, прямое сращивание двух видов, не имеющих ничего общего. Исследовать, как ведут себя геномы Илгусу не позволит, пока, но то, что естественным образом нельзя скрестить млекопитающее и птицу, сомнений нет. Как и Киш с хуманом, или хумана с великаном. Да тут есть даже химеры хумана и лошади. И они еще способны давать такое же потомство. Рядом с деканом восседает директор этого заведения. Школой он не занимается вообще, спихнув свои обязанности на декана одного из факультетов. Сам постоянно пропадает по делам в других местах службы, в Визингомате, что-то вроде Верховного суда, и также занимает пост председателя в Международной конфедерации магов. Должность скорее декоративная, что-то вроде первой среди равных, но тем не менее время отнимает. Не до школы Дамблдору. Здесь он появляется только чтобы присматривать за одним из студентов. Вот и сейчас взгляд Псиона Аранга прикован к Гарри Поттеру. Изредка великий волшебник перекидывается парой слов с профессорами и опять наблюдает за мальчишкой. Но по легенде Илгус этого не замечает. Ага, попробуй не заметить что-то, если у тебя установлено, точнее, в данном случае, сама выросла, нейросеть. Первое занятие – древние руны. Илгус записался на него, когда заметил сходство некоторых символов с языком древних. Но оказалось, это случайное совпадение. По крайней мере, пока так кажется. Работать с рунами не учит, только теория. Она странноватая и несколько сумбурная. Многое завязано на интуитивное понимание, чему нейросеть сопротивляется, пытаясь разложить знания по четким критериям. Это однозначно произойдет, но не сразу. «Вернитесь к нам, мистер Ларуа!» — окрикнула его Минерва МакГонагалл, декан факультета, где учится любимчик директора. «Иногда приходится делать вид, что задумался или заваливать практику на занятиях. Чаще всего он это делает на чарах и трансфигурации, чередуя по сложному алгоритму забыл, задумался и сам не пойму, почему не получается. Нельзя быть идеальным, иначе общество отвергнет или будет слишком пристальное внимание. И то, и другое нехорошо. Да, профессор, я вас слушаю. Просто задумался. И о чем же? Позвольте вас спросить, на уроках трансфигурации, исключительно о трансфигурации, бодро ответил Илгус под смех двух классов, занятие совместное с факультетом Пуффендуй. Не поделитесь вашими мыслями, да тут все просто. Сегодняшнее заклинание относится к группе из живого в неживое. Вот, например, Невилл превратил свою жабу в чашку. Она стала неживой, потом отменил. Она стала живой, если говорить другими словами, то сначала ее убили, то есть сделали неживой, а потом оживили, то есть это некромантия, темное искусство. Декан Гриффиндора зависла на целую минуту и подвела итог размышлениям стандартным для себя методом. Минус 5 баллов с Рейвенкла за невнимательность и эссе с ответом на заданный вами же вопрос. Не менее 2 футов. Казуистика, конечно же, ответ Илгус знает откуда взять. Видел в старой книге. Там так мутно и расплывчато, что из-за ответа считать нельзя. Но если указать источник, это понравится профессору МакГонагаллу. Проверено. А вот дети будут шептаться еще пару недель, поделятся на 2 лагеря и будут спорить об услышанном. После обеда, зельеварение до конца дня. Профессор, можно сказать, свой, прирученный. Так-то он мерзкий тип, желчный и сварливый, но свое дело знает. В смысле, зельеварение, а не преподавание. Для этого он слишком квалифицирован. Могли бы его поставить только к старшекурсникам, он явно добрее стал бы. Ну не пристало мастеру преподавать азы. К сожалению, он на крючке у директора, оттого и срывается на Поттера, любимчика Дамблдора. Но там еще что-то есть, во что Илгус не хочет вмешиваться. Взрослый дядька, пусть сам разбирается. А занятия у него – полная халява. Как иначе, если изучил базу, которая шире, чем весь материал, потребный для сдачи на мастерство. Добрый день, профессор. Ремус Люпин неуверенно кивнул в ответ. Он старается не приближаться к Илгусу после того занятия с Богартом. Забавная такая пси-активная тварь, поверхностно сканирующая разум и направленными стимуляциями вынимающая из него самый большой страх. Илгус пылал от нетерпения, а этот нехороший двуличный профессор, двуличный, буквально, диагност Патил это показал, вызвал Илгуса последним. Сам переживший множество смертей Хуман думал, что Богард примет форму ящеров Ашхамази, когда-то жравших его. Ничего подобного. Позже Илгус понял, что их он совершенно не боится, а ненавидит. Это не одно и то же. А боится он больше всего одно интересное существо, иногда встречающееся в руинах древних. Комок плоти, состоящий из когтистых щупалец, глаз и ртов. Ментально активное, быстрое, есть сведения о способных к телепортации. И неизменно агрессивная. Илгус дважды умирал при встрече с таким. Это вам не тролл из дубиной в коридоре школы. Если успел понять, что тебя убило, это успех в противостоянии с ним. Вот на уроке Богард повел себя как положено этому существу, накинулся на самого сильного псиона в группе. Догадайтесь, кто это был, кто это прекрасный, теперь уже седой оборотень. Редикулус говорите, представьте что-нибудь смешное. Дети тоже в медкрыло загремели и больше Люпин Богарта не таскал на занятия, да и некого. Илгус тогда сломал учебное пособие, распылил его в туман. Ясно дело, от нервов жахнулся всей доступной ему псионической дури и опять попал в лазарет с магическим истощением, на соседнюю с Люпином койку. Уже тогда тот не взлюбил Илгуса, и вовсе не из-за древнего стража. Илгус спросил о его анимагической форме, а тот как-то странно себя повел, что ученик сразу отстал. Оказалось, он оборотень. С ней прокололся, когда Илгус пересказал в клубе эту историю как курьез. Это как анимаг, но не контролирующий себя и теряющий разум в животной форме. А тема интересная, согласно легендам, у древних были враги, которые похожи по свойствам на анимагов. Их нормальная форма похожа на антропоморфную летучую мышь, но могут принимать вид других существ так же быстро, как анимаги. Потом, по наводке Снейпа, Илгус расширил перечень существ, способных к оборотничеству в разных формах, от реального преображения до иллюзий. Наиболее подходящий по способу трансформации – метаморфы. Эта способность редко встречается у магов. Что-то вроде самотрансфигурации, и такая дисциплина есть. Можно самого себя превращать в другое существо с помощью палочки. Как всегда превосходно, мистер Ларуа хвалит с ней зелье Илгуса под завистливые взгляды однокурсников. Иногда кажется, что профессор это делает специально. Из-за того, что нашелся мальчишка, который не боится его, он решил действовать более тонко и противопоставить того всем остальным школьникам. Как-то в гостиной всем факультетам вспоминали, кого еще хвалил Снейп, и максимум, что вспомнили, это комплимент одному семикурснику. Лучше, чем у остальных. А вот такой прямой похвалы не было никогда. Интересно даже, что бы они подумали, узнав, что Илгус передал мастеру Зельевару множество знаний по его специальности. Хотя, в клубе, кажется, догадываются. Потом час на домашние задания, вечерний прием пищи и в клуб. Заниматься постройкой средства побега с планеты. Вообще-то задания школьникам дают с таким расчетом, чтобы не оставлять им слишком много свободного времени. Все-таки закрытый интернат, и у каждого универсальное артефактное оружие, называемое волшебной палочкой. Не зря тут рефераты футами меряют. Так что какое-то время в клубе всегда посвящается совместной работе над домашкой, не все такие быстрые, как Илгус. Какое-то время удается посидеть в тишине, обдумывая новые сведения и стоя планы. Я тут полистал книги, и оказалось, что у задачи трех тел есть только частные решения. Как всегда кто-то задает вопрос с подковыркой. На этот раз Энтони Голдстин. Илгус, как ты без этого проводишь расчеты? Тебя и 5, и 7 объектов не смущают. Что ему ответить? Что знает решение? Будет вопрос откуда? Скажешь не знаю, начнутся вопросы про то, как же тогда считать, а там математика совсем не земная. Так ни при чем тут эта тема. Простая аппроксимация, все орбиты известны, на какое-то время такого ответа хватит, пока ребята не сообразят, что зонд – это не математическая абстракция, не точка без массы. Но именно так ребята растут. Честно говоря, Илгус и сам не знал, что земляне пока не решили задачу гравитационного взаимодействия для систем более двух тел, как-то не заострял на этом внимание. Возможно, скоро Энтони или кто-то еще поймает его на несоответствии. Это будет значить, что члены клуба растут. В этом есть некоторая проблема. Раньше можно было легко сослаться на мир простых людей, а с ростом информированности подростков о нем становится сложно придумывать отмазки. Илгус, ты про применение рун в магии что-то узнал? Это уже Майкл Корнер. У него тупик с вооружениями. Прочитал летом про магловское программирование и решил, что руны – это аналог машинного кода, только для магии. Нет доказательств. В ритуальной магии применяют, но это не наш случай. В артефакторике не используются. Да и в ритуалистике их смысл, скорее всего, чисто символический. В какой-то момент пояснения к картинкам посчитали частью ритуала и по недоразумению внесли в систему. Откуда волшебники Земли взяли эту тайнопись, названную древними рунами, Илгус до сих пор не понимает. Возможно, когда-то это было своего рода аналогом латыни в средневековой науке простых людей. Но со временем, стройная система исказилась, разные по языкам маги искажали смысл универсального языка, привнося ассоциации из родной речи. Словом, сейчас чтение рун – это очень сложное занятие. Не имея опыта, можно прочитать вовсе не то, что в действительности написано. Илгус, используя данные многих учебников, так и не смог восстановить оригинал. Есть шанс, что к концу обучения он получит достаточно информации от профессора Баблинг, чтобы выполнить эту задачу. Она передает свой опыт, уже осмысленный. Это полезнее сухих книг. Если бы Илгус изучал базы по хакингу или шифрам, то возможно справился бы с этой задачей, но чего нет, Того нет, мистер Ларуа, вот только драка не хватало, кто не запер дверь. Да, мистер Малфой, что за манера общения у этих слизеринцев? Только два мотива, или грязнокровка и плебей, или мистер. Ничего посередине, даже странно для тех, кого по слухам учат змеиной гибкости и скользкости. Я хотел бы поинтересоваться, не одобрена ли моя заявка о вступлении в ваш клуб? У меня есть рекомендации от попечительского совета. Оставьте ваан на том столике. Благодарю вас, мистер Малфой. Уверен, что это добавит вам шансов на ближайшем собрании. Конечно, добавит. Если бы не просьба Снейпа, куратора клуба, с пинками бы тебя выгнали. И это общее мнение всех членов. Позвольте узнать, а когда состоится упомянутое вами собрание? Не раньше следующего месяца. Драко морщится, подавляет гнев, но уходит не хлопнув дверью. Наверное, сейчас пойдет отыгрываться на Поттере или на Уизли. Кстати об Уизли, а где это рыжее недоразумение? Джинни, как ваши успехи с пищевым синтезатором? Артефакт готовки? Не готов еще, отмахнулась непоседа и продолжила писать что-то на пергаменте. С Луной Илгус общается с трудом, так что предпочитает уточнять у ее напарницы. Хотя в проекте блондинка делает больше рыжей и знает по теме больше. Слишком Джинни суетлива. Как она сама говорит, шесть старших братьев закалили характер. Кстати, наша декан была недовольна заменой палочки. Уж не знаю почему. Ты на трансфигурации использовала универсальную, после того, как Снейп. Девочка воровато оглянулась, убедившись, что куратора не было в комнате. Он заходил нечасто, только по приглашению или если что-то ему нужно. И такое бывало. Например, спросить, почему драка еще не принят. Профессор Снейп дал мне противоядие. Старая палочка плохо меня слушается. Так тебя с рождения что ли опаивали? Возмутился Энтони. Не знаю я. Мама не признается. Может и в самом деле ни при чем? Тогда кто? Закрыли тему. Повысил голос Илгус. А то еще выясните правду и получите очередной обливейт. Ребята вспомнили сценку с яростным Дамблдором, подчищающим им мозги, и притихли. Так, что там с отсчетом по крысам? Осталась последняя проблема. Радиация. Дыхание. Терморегуляция, зрение, это решено. Даже смогли снизить влияние невесомости, хотя ничего вроде искусственной гравитации не смогли сделать. Это не ваша забота. Майкл с Энтони почти решили. Так, да, подорвались парни. То есть нет, то есть тот метод, когда объединили чары невесомости и переворота сработал, но ориентироваться в таком пространстве нереально, идешь направо, а оказываешься слева. Предложение, поступить как в магловской фантастике. Корабль будет как вращающееся кольцо. Защита же от всякой мелочи придумана. Так, оставим вариант на крайний случай. Пока остаетесь на этой теме, ищите волшебные варианты. Мальчишки кивнули, а Илгус перевел взгляд на сестер Патил. Что с радиацией? У нас же нет толстых свинцовых стенок, потому пробивает все легко, в том числе и магические щиты. Есть решение, профессор Снейп сварил очищающее зелье, но оно прям все очищает. 2 часа рвоты и диарии, не очень приятно. Как часто? Много факторов, радиация неравномерна. Если совсем безопасности хотим, то раз в неделю, не реже. Мда, в содружестве, кстати, проблема тоже одна из острейших. Там это решается защитными материалами, имплантами или медкапсулой, но ни того, ни другого нет у землян. Система крайне бедная на особые руды, что подтверждает, что ее выработали в древности. Ну не может такого быть, чтобы все самое ходовое, применяемое в содружестве, не нашлось. А нельзя ли увеличить этот период, если изменить диету, скажем, какой-нибудь цистеин кушать, или еще что-то? Не слышали о таком? Проверим, вот за это и любит Илгус свой клуб. Дисциплина и желание все знать. А когда клубное время заканчивается, Илгус принимается за свою часть работы, которую он пока не афиширует. Через туалет Плаксы Миртл открывает ход в подземелье, где когда-то жил Василиск, и в одном неприметном тупичке начинает копать ход в глубину. Он сделал прибор, с помощью которого рассчитывает найти жилу накопителей пси-энергии. Что-то вроде того же вредноскопа, этакий магический компас, указывающий на источник магии. Например, в толпе волшебников, он укажет на ближайшего самого сильного, а в данном случае стрелка упорно направлена вниз. То есть сам Илгус, стоящий рядом, не считается достаточно сильным, по сравнению с чем-то отдаленным. Дефодиа – довольно странное заклинание. Выдалбливает отверстие в камне и земле, обычно маленькое. Но Илгус, находящийся вблизи источника, не стесняется усиливать эффект, так что вполне уверенно проходит несколько метров за пару часов, прежде чем обеспечить детское тело сном. Почему он не делегировал эту работу кому-то из клуба? Можно было принять Драка, например, и назначить ему испытание, работать шахтером. Дело в том, что Илгус не уверен, что найдет жилучего-то самородного. Может, это окажется склад древних, их станция наблюдения за экспериментом или корабль. Хотя, если говорить о предтечах или сеятелях, то их кораблей не найдено. Есть только техника, оставшаяся от Бжори, которых тоже называют древними, но эксперименты по расселению хуманов по галактике они не проводили. Агрессивная раса, вероятнее всего, служили когда-то ушедшим, а оставшись без присмотра, наворотили дел. Землянин Платон говорил, что нет хуже тирана, чем бывший раб. Это про Джори. Они даже с соплеменниками не уживались, что уж говорить о проведении экспериментов в естественной среде. Да и не хотелось бы с их схроном столкнуться, уровень паранойи Джори такой, что иногда старшие целые флоты пригоняют, чтобы прорваться в какую-нибудь захудалую лабораторию. Эх, промыть бы мозги всей планете да заставить весь этот дикий мир работать над постройкой звездолета. Поделиться с настоящими гениями остатками баз, продвинутой математикой, физикой, и заставить искать следы древних. В принципе, реально сделать внушение всей планете, или большей части, если создать круг из псионов. Только вот как отнесутся к этому могущественные псионы типа того же Дамблдора, явно не обрадуются. Маглы-то, понятно, будут счастливы, такой инструмент, чтобы поубивать друг друга. Тут, главное, успеть свалить с планеты, прежде чем она станет еще одним кольцом астероидов вокруг звезды. Только вот последствия в Содружестве будут кратно более жесткие, тогда не некоторые государства будут пытаться убить возрожденного Илгуса, а все без исключения. Закон о диких мирах не просто нарушен, а в самой тяжкой форме. Нет, речь не об уничтожении, на это как раз смотрит сквозь пальцы. Кстати, пальцы есть у всех старших рас. Осуждается передача знаний и технологий. Все надеются, что примитивы изобретут что-то оригинальное, они будут копировать древних, как остальное Содружество. Пару раз такое случалось. Тот же нейродеструктор Укиш, спорная вещь, многие считают, что это поделка одного из кланов Джори, созданная в тайне, потому и не найденная где-то еще. Но и версию с самостоятельным изобретением исключить нельзя. Кстати, повторить пока его не удалось, слишком избирательно действует эта штука, а излучение от него не фиксируется. Пытались, снаряжали экспедиции смертников, желая изучить принцип действия, а в идеале, получить образец. Только попробуй, отбери его у них. Пара флотов болтается ободранными в приграничных с их сектором системах. Опять где-то шлялся, ворчит Терри, разбуженный Илгусом. Чего ты такой довольный-то? Есть такая проблема у Илгуса. Он иногда неосознанно транслирует вовне свои эмоции. Почему-то местные псионы не считают нужным развивать предчувствие и эмпатию, а в Содружестве с этого начинают обучение. Оттого есть некоторый перекос в развитии волшебников, они прежде всего ориентированы на материальный мир и управление физическими эффектами. Такие разделы, как магия души и тому подобное, здесь под запретом, хотя в книгах есть намеки, что раньше это даже в Хогвартсе дети изучали. Вот и сейчас, неосознанно, Илгус транслировал на соседей по общаге свое приподнятое настроение, лишив их сна, а они, непривычные к такому, не смогли защититься хотя бы инстинктивно. «Спите давайте, завтра расскажу», улыбаясь до ушей, отмахнулся от уже бодрых мальчишек Илгус. «Сделал гадость, в сердце радость», пробухтил Майкл, тыкаясь лицом в подушку. «Стеклянные бусы». Энтони как раз заканчивал подбивать бухгалтерию, когда в комнату ворвался Илгус. Давненько никто не видел столько счастья у него на лице. Терри и Майкл говорили что-то такое про слишком довольного лидера, но Энтони не обратил внимания. Не до него. Что-то хорошее случилось. Пробухтил Энтони, едва подняв взгляд от бумаг. Натащили каких-то непонятных клочков бумаги, а ему разбирайся, на что милые сердцу галеончики потрачены. Очень ценные штуки. Смотри, Илгус достал из кармана запыленной мантии несколько кристаллов. Обычный кальцит. Энтони равнодушно вернул кристаллик Илгусу. Видишь, изображение сдваивается, когда сквозь него смотришь. Я уж думал, ты алмазы нашел. Немного странно, что здесь они есть, но не так, чтобы очень. Илгус принялся смотреть на просвет свои находки. Оказалось, его карманы забиты разным блестящим добром. А этот, он сунул под нос Энтони еще один кристалл. Судя по шестигранной форме, Какой-то кварцит, может горный хрусталь, не такая уж и редкость, и ценность ниже, чем то, что наши зонды приносят. Ты их рядом нашел, кальцит и кварц, нее, далеко друг от друга. Ясно, Энтони опять уткнулся в бумаги, ругая топотил, тот джин не за неаккуратность. Энтони, а откуда ты знаешь? Прищурился Илгус. Среди родней есть ювелиры. Играл такими в детстве. Строго говоря, то, что ты откопал, скорее поделочные, чем ювелирные камни. А можно устроить просмотр коллекции у твоей родни? Так нет никакой коллекции. Тебе скорее в музей минералогии нужно. В Лондоне есть большая коллекция в музее естествознания. Наверняка при колледжах, где на геологов учат, должно что-то быть. Но если что-то определенное хочешь увидеть, зайди в магазин для ювелиров. Не в ювелирный, а для ювелиров. У Энтони сложилось впечатление, что Илгус хочет хлопнуть себя по лицу ладонью, но сдерживается, ибо не солидно. А есть какие-то биокристаллы, в смысле органического происхождения, так вон же, кальцит, а совсем из органики, на ум разве что каменный уголь и янтарь приходит. Я не специалист, говорю, же играл в детстве. Возьми учебник, он есть в библиотеке Хогвартса, правда там без данных о составе, но зато указано, как на разные материалы ложатся зачарования. Заметил, что стены Хогвартса не из того же камня, что скалы под основанием. Именно поэтому, а так, могу попросить для тебя какой-нибудь справочник геммолога, или тебя больше геология интересует. Вот я ступил. Очередное подергивание ладони, еще чуть-чуть и шлепок ладони лег бы на лицо председателя. Спасибо, Энтони. Паренек пожал плечами и со скучающим видом развернул очередную мятую бумажку с отчетом, бухтя как старый дедушка. Климан Самуэль, почти рядовой сотрудник музея естествознания 20, немного трясся, ожидая ВИПа, которому нужно показать коллекцию минералов. Молодого парня так заинструктировали, что он ожидал кого-то из королевской семьи, а то и саму королеву-мать. Как еще понимать такие указания? На странности не обращать внимания, не пялиться, давать исчерпывающие комментарии, но только если спросят и самое удивительное, можно трогать экспонаты. И вот в холл вошел его университетский профессор математики. Говорят, он второй год номинируется на какую-то премию, как известно, Нобелевскую математикам не дают, а название их специальных Климан не помнил. Вместе с ним шли двое в штатском, их отличить не так уж сложно по бегающему взгляду и оттопыренной поле пиджака, хоть кобура вроде как для скрытного ношения, но опытный глаз VIP-экскурсовода сразу таких выделяет в толпе. Правда, слишком непохожие. Один в черном пиджаке, а второй в яркой одежде, характерной для Магриба, украшенной тесемками и вышивкой. С профессором пришел, наверное, внук, подросток со светлыми волосами. Повезло, наверное, сыну профессора с женой. Сам профессор и его дети красотой не отличались. Мальчик явно не в них пошел. О, мистер Самуэль, рад видеть вас. Климану польстило, что профессор его помнит, хотя старик на память никогда не жаловался. Тогда, Якоб 21, оставляю тебя в надежных руках Климана Самуэля. Мой бывший ученик, один из лучших студентов своего выпуска. Я заеду к тебе в приют в конце каникул, проверишь мои выкладки. Без проблем, Джимми. Только не тяни до последнего момента, мне еще надо будет посетить одного старика. Старика, если я для тебя Джимми, то кого же ты зовешь стариком? Добродушно, отметил немолодой математик. Да еще и лично к нему ходишь, а нам-то приходится к тебе гоняться. Даже не знаю, сколько ему лет. Мастер в узкой области, почти не покидает свою мастерскую. А вы-то со Стивом душой молоды, бегаете как два жеребца. Куда ваши жены смотрят? Я видел, как глаза блестят на монашек в приюте. И профессор, и этот Якоб добродушно засмеялись, а Климан стоял, открыв рот. У него были догадки, о каком Стиве говорит этот мальчуган. Эти мастодонты от науки заходят к пацану, чтобы он проверил их выкладки. Что стало с научным миром? Пока экскурсовод пребывал в шоке и даже не заметил, как профессор пожал ему руку и покинул холл, а охранники сурово оглядывали камеры и потайные углы, мальчишка толкнул под локоть. «Мистер, Климан Самуэль, но лучше зовите меня Клем», машинально ответил молодой сотрудник музея. «Тогда зови меня Илгус», улыбнулся паренек, а в его голубых глазах, казалось, вспыхнул какой-то огонек. «Сквип, хорошо, тогда веди меня сразу к странным камням». Что такое сквиб? На лице Клемма пропала улыбка. Этот сопляк смеет его оскорблять. Я просил по возможности кого-то близкого к волшебному миру, и мне выделили тебя. У меня нет столько времени, чтобы осмотреть всю коллекцию за каникулы, так что давай сразу к интересным экспонатам. Какой-то сумасшедший, подумал молодой человек. Сквиб, волшебный мир. Это какие-то детские игры наподобие ролевиков? Только вот воспоминание о поведении профессора никак не давало принять эту теорию. «Так ты не в курсе?» Парень вопросительно посмотрел на чернокожего охранника в плаще с алой подкладкой, второй ушел с профессором. Тот кивнул. «Ты сквиб, Клемм, это почти волшебник. Ты можешь видеть и чувствовать проявление магии, но не можешь ею активно управлять. Вы, сквибы, где-то на стыке двух миров. Может, помнишь истории родителей о бабке или деде, которые были колдунами?» «Что-то такое про бабушку со стороны мамы говорили соседи», — припомнил ошарашенный, но не откровением, а чудачеством сотрудник музея. «Ну вот, так что прими как данность, но языком не трепли, а то стирание памяти не очень полезно для разума». Клемм открыл было рот, но вопрос так и застрял в горле, когда сопровождающий в плаще махнул деревянной указкой, и запертые двери распахнулись. Клемм даже не успел отключить сигнализацию или просто потянуться за ключом. «Вот так просто, давай сразу с ценностей и редкостей начнем», — предложил подросток. Как он там просил себя называть? От некоторого ментального шока мысли шевелились вязко. «Илгус меня зовут. Якоб, это для простецов. Зашибись об стену. Он еще и мысли читает. Это довольно редкое умение, и не такое эффективное, как кажется на первый взгляд», ответил на незаданный вслух вопрос подросток. Краем глаза Клемм отметил, как напрягся чернокожий охранник. Видимо, даже среди волшебников это не самое распространенное умение. «Кстати, если ты позволишь, мы могли бы освободить тебе кучу времени. Просто подумай, может, бывали какие-то необычные события, явления, связанные с минералами в этом музее?» Илгус поймал взгляд Клемма, и тот готов был поклясться, что он чувствует, как ветерок гуляет в голове изнутри, иногда переходя в покалывание. А мысли побежали вскачь, начали всплывать давно забытые случаи, свидетелем которых стал сам Клемм или слышал от коллег. «Отлично!» Волшебник разорвал контакт глаз и махнул в сторону одного из запасников. «Начнем оттуда. Хочу напомнить, мистер Ларуа». Начал было сопровождающий, но Илгус его прервал. «Запрещено колдовство с палочкой, а ее даже не взял с собой». Так что правило не нарушено. Аврору Брустверу осталось только бухтить что-то о скользких зеленых слизнях, на что Илгус сказал что-то совсем непонятное. Рейвенкла 22. Чудаковатый подросток больше всего заинтересовался медбутонитом, самым древним из найденных янтарей, скорее даже смола, похожая на янтарь, и очень удивился, что найдена она в Шотландии. Затем поинтересовался, что еще похожие находили в Британии, и опять удивился. Чернокожий охранник даже больше Илгуса, что копалит найден аж в самом Лондоне. Но, подержав над ним руку, Илгус лишь помотал головой, тоже и с ретинилитом из Диваншира. А вот виалденский янтарь заинтересовал его не меньше шотландского. Клемм готов был поклясться, что чувствовал, как из руки Илгуса в янтарь течет какая-то необычная энергия, а потом возвращается обратно. А вот мужчина в плаще ничего такого не отметил, смотрел равнодушно, как на забаву малыша. Случилась и пара курьезов. У Клемма не было доступа к некоторым спецхранам, но эту проблему решил темнокожий сопровождающий. Он махал указкой в сторону сейфовых дверей и произносил что-то неразборчивое вроде холомора, и двери отпирались. В одной из таких узких комнатушек, куда втроем не войти, Илгус передал Клемму указку, но не деревянную, а из камня, смешанного очень неестественным образом. По крайней мере, в коллекции Британского музея такого минерала нет. Разобрали один из астероидов, видимо, опять прочитал мысли парень. Такое на Землю вряд ли часто падает, сгорает в атмосфере. Что мне с этим делать? Вот, Илгус вложил в руку янтарь из коллекции, так чтобы он соприкасался с палочкой. Когда успел стащить, теперь берешь палочку и произносишь люмос. Должен появиться огонек. Потом Нокс, и он должен погаснуть. Огонек и вправду появился. Но второго заклинания не потребовалось, так как энергия из янтаря утекла, а он сам осыпался пылью, будто его раздробили молотом. Клемм запаниковал, а Илгус позвал Аврора, предварительно отобрав жезл у скриба. «Мистер, тут у нас произошел инцидент, не могли бы вы применить репорок этому порошку?» Аврор посмотрел на Илгуса как на идиота, но просьбу выполнил. Взмах, заклятие, и янтарь вновь цел. А ведь не должно было сработать, озадачился юный волшебник. Да и взрослый чародей выглядел удивленным. Заклинание для починки рукотворных предметов, и то не для всего, пояснил он для Скриба. Похожих случаев было много, и Климан заметил, что взрослый волшебник даже начал записывать странности в блокнот, видимо, чтобы не забыть указать все в отчете. Слишком много неправильного, по его мнению, случилось. Для самого же Климана, вообще весь день казался сном. «До встречи», — сказал на прощание Климан. «Буду рад увидеться снова», — сказал Илгус. «Обливейт», — выкрикнул Кингсли Бруствер, указывая палочкой в сторону Климана Самуэля. «Ты уверен, что это неприличное уродство можно называть палочкой?» Как всегда ворчал Гарри Колливандер, разглядывая опытный образец, который принес ему Илгус на исходе рождественских каникул. Палочку парень собрал наспех, не особо заботясь об эстетике. Он объединил в одно изделие универсальную палочку, накопитель информационный и накопитель энергии. Так объяснил неприличное уродство мастеру Илгус. Палочка выглядела своеобразно. Длинный стержень с двумя шариками на заднем конце навевали неприличные ассоциации старому мастеру. «И зачем ты мне это приволок?» Брезгливо, двумя пальцами, держал макет Гарик. «У вас же платформа еще осталась, испытать бы надо», отобрал свой шедевр Илгус и засунул за пояс, на что Элливандер хмыкнул, будто член вставил в КХМ, кхе. Осекся старый ворчун под осуждающим взглядом Илгуса. «На заднем дворе твоя леталка, что за жалостливый взгляд? Тебе нельзя колдовать, и ты меня хочешь попросить? Ладно уж», кряхтя Элливандер проследовал к платформе, а когда она достигла неприличной высоты, такой, что стало трудно дышать, попытался наколдовать себе головной пузырь. Чары не сработали, старик запаниковал. Ухмыляющийся Илгус протянул ему самодельное уродство, и Гарик брезгливо взял эту палочку, создавая чары для дыхания на себе и на напарнике. «Работает», — удивленно осмотрел палочку мастер. «Как? Информационный кристалл я нашел в пещере под Хогвартсом, а энергетический купил в мире маглов. Видите, он немного побледнел и потрескался, в нем довольно мало энергии может храниться, и для перезарядки он не годится. А вот это, из других материалов». С этими словами Илгус достал из кобуры палочку, гораздо более приличную на вид. На черный стержень надеты разноцветные бусины, образуя ручку. Это не такая универсальная. В каждой бусинке умещается всего несколько заклинаний. Я их туда искусственно вкладывал, изначально кристаллы были чистыми. А накопителя энергии тут и вовсе нет. Ну вот же, есть нормальная палочка, а мне всунул в руку этот. Старый мастер брезгливо вернул прототип Илгусу. «Давай, испытывай свою, и пора спускаться. За ужином расскажешь, что натворил. Подсоблю тебе, молодому идиоту, сделать красиво». Клубу астронавтов не понравился энтузиазм Илгуса, вернувшегося таким окрыленным и воодушевленным после рождественских каникул, что он решил форсировать пилотируемый полет на орбиту Земли. «Илгус, мы же не готовы. Защиты от всего спектра излучений пока нет». Пытался отговорить его от самоубийства замглавы, Террибут. «На орбите же нельзя помочь себе, магия там не действует. Так у меня же готовы аж три версии универсальных космических жезлов». Председатель вытащил три образца, отдаленно напоминающие волшебные палочки. В действительности слово «жезл» им подходило больше, изделия стали значительно массивнее, а у одного на конце вовсе был установлен кристалл в виде полумесяца. «Ты мультиков или комиксов в каникулы не смотрел?» — скептически хмыкнул Майкл. «Надеюсь, к силе лунной призмы не будешь взывать?» Шутку никто не понял. «Волшебники. 23. А мне нравится», — вылезла вперед Луна Лавгут и потянула ручки к лунному жезлу, за что тут же по ним получила шлепок от Илгуса. «Мое, сами себе делайте, там мой волос в качестве сердцевины. Кстати про волосы, ты имидж решил сменить, что-то они у тебя длинноваты стали», — удивилась Подмопатил. «Я заметил, что в волосах энергия накапливается лучше, чем в остальном теле. В космосе может пригодиться дополнительное хранилище, к тому же естественное». Вдруг он что-то понял и прищурился. «Не уводите разговор. Пилотируемый челнок, когда будет готов?» Ребята переглянулись. «Теоретически, завтра», — выдала всех Джинни Уизли. «Так-то у нас все детали готовы. Просто модуль управления поместить внутрь, и готово. Противы зачарования от этого не меняются. Но там места нет, чтобы походить. Только сидеть можно будет. Не годится. Нужна возможность посадки, удаленно с Земли. Вы будете страховать, если что-то пойдет не так. Например, я потеряю сознание. Вы же скафандр делали в виде пояса, вот накопители. Придумайте, как пристроить, чтобы работало в таком случае. Мы не умеем, покрутила в руках Парвати крупный кусок янтаря. Объясню, принцип тот же, что и в космическом жезле. Дурацкое название, фыркнула Луна. Я свою палочку назову лунный жезл. Опять тему меняете? Возмутился Илгус. Нужно сделать дополнительную версию аптечки с очищающим зельем от Снипа. Профессора Снипа автоматически поправила Джинни. В ответ на странные взгляды пояснила, что у нас на факультете Гермиона Грейнджер всегда поправляет. Как-то само вышло. Парвати не поправила, заметила Падма. Я с поттеровской компанией почти не общаюсь, а Джинни видно, из-за брата втянули в их банду, пояснила сестра Гиффиндорка. Джинни, ты с ними поосторожнее. Они каждый год по преподавателю зати увольняют, напомнил Илгус. Видела воспоминания, как Дамблдор реагирует, когда его деточку обижают. Понимаю, брат и все такое, но лучше все-таки к ним не лезь. Целее будешь. Ну, Гарри же меня спас на первом курсе. А теперь на него охотится Сириус Блэк. Не вздумай долги отдавать, выступил Майкл Корнер. Надеюсь, ты ему свой амулет от дементоров не отдала? Джинни опустила взгляд в пол. Он не взял. Сказал, что его профессор Люпин научит Патронусу. Вот и отлично, подытожил Илгус. Видел я этого Сириуса. Алкаш, да еще и безумен. Неизвестно, чего от него ждать. Дерганный весь, будто его блохи гложут. А может и гложут. Не знаете, если анимаг в форме пса превратится в человека, блохи останутся. Все-таки одежда-то куда-то исчезает при обращении в аниформу. Что вы на меня уставились? Ребята хлопали глазами. Надо сообщить кому-нибудь, хотя бы Дамблдору. Выдвинул предложение за всех Терри. Я Снипу, профессору Снипу сказал. А с Дамблдором есть нюанс. Я видел их вместе с Сириусом Блэком, идущими в визжащую хижину. И они отнюдь не дрались. Дамблдор ему что-то объяснял, а тот кивал. Звучит как бред, потряс головой Энтони. Выходит, они сообщники. Даже думать об этом не хочу и вам не советую. С директором лучше не связываться. Как минимум, это значит, что Гарри не грозит опасность. Какими-то мудреными путями мысль Джинни пришла к такому выводу. Девочка выдохнула с облегчением. Так, у нас, вроде бы клуб астронавтики, а не фанатов Поттера и Дамблдора. Тогда называйте мне реальные сроки выполнения задания. Потел. Обе. Сколько времени займет правка аптечки и пояса? Ты еще не рассказал методику внедрения кристаллов. Ах, точно. Сейчас все расскажу. Дело не хитрое. После посещения музея естествознания Илгус все больше и больше думал о том, что из себя представляют способности к волшебству. Сквип, проводивший экскурсию, смог воспроизвести простейшие заклинания. Этот факт будоражил ум и наводил на мысль поискать нижний предел пси-способностей, при котором возможно применение местной системы магии. Рассыпавшийся кристалл с уверенностью подтверждает, что без внешнего источника сквибы колдовать не могут. То, что сотворил Климан, произошло за счет батарейки. Отсюда возникает вопрос о том, что из себя представляет хранилище энергии. Неспроста Илгус упомянул, что волосы хранят много волшебной силы. Он проверял это с помощью чувствительности. И опять возникает вопрос, почему местные не развивают предчувствие и чувствительность к волшебным энергиям, не считать же за тренировку уроки прорицания в Хогвартсе. Псионы Содружества считают эти умения чуть ли не базой, а эти клещи, присосавшиеся к источнику бесконечной мощи, полностью игнорируют такую способность. А ведь она полезна независимо от методов колдовства. Даже в быту может пригодиться, а в условиях боевых действий и подавно. Как бы то ни было, Илгус решил отрастить волосы подлиннее, благо в этом году многие парни ходят лохматыми. Видимо, мода такая. Но Илгус не остановится на длине выше средней, и плевать, что здесь это женская прическа. Ради мощи можно и потерпеть. Они еще закидоны Содружества не видели. Такие композиции наводят, что местные абстракционисты устыдятся своей бездарности. Эх, собрать бы сквибов и поставить эксперименты. Только вот никак не выйдет, на весь Хогвартс только один сквиб, Филч, и отягчающие, он, пожалуй, единственный может посостязаться в скверности характера со Снипом. Не очень-то хочется с ним связываться. Да что там Филч, даже в Содружестве псионика не слишком изучено. Там, в отличие от Земли, не выявляют потенциальных псионов с целью их обязательного обучения, так что многие до конца жизни не знают о возможности развить дар до приемлемых уровней. Например, внесут в карту в пи уровень с 3. Здесь, возможно, Придет письмо из Хогвартса, а там, в зависимости от государства, могут и вообще проигнорировать. Считается, что ранг В обязан работать на спецслужбы, но это правило часто игнорируется, имплант Эспер стоит баснословных денег, так что глянут на В8, да завербуют в армию, отправят в десантуру, а про развитие псионических способностей забудут, будут ждать кого-нибудь с потенциалом повыше. А что этот В8 мог бы через пару десятков лет добраться до А, не верит. В кольце Ларуа такие прецеденты были, и не один-два. Так что, может, и Скриба удастся прокачать до низкоуровневого волшебника, или там барьер физиологический, как не научить человека видеть в инфракрасном диапазоне, хотя в Содружестве есть и такие импланты. Набрать бы сквибов в абордажники, было бы здорово, а потом население кольца Ларуа пополнилось бы. Эх, если бы не этот статут о секретности, да не необходимость оставаться ниже радаров, можно бы замутить на летних каникулах массовый тренинг для сквибов. Сестры Потил к этому времени должны закончить с диагностом пси-уровней, все равно его нужно тарировать. Илгус сделал себе пометку в нейросети, связаться с великим лидером делусцев. Его бывший ученик, по слухам, пытается вывести сверхчеловека, а для этого и с псионикой проводит эксперименты. Только вот это такая субстанция, которая в геноме не отражена явно, есть маркеры, но они не говорят об уровне способностей, не определяют их. По тем же слухам, успехов у делусцев в выведении искусственных псионов немного. Наверняка, старшие расы знают больше, но разве они поделятся? Хотя, когда Илгус придет к аграфам с возмездием, он обязательно спросит, с пристрастием, реорганизация. Сегодня на повестке всего один вопрос. Начало Илгус Ларуа очередное собрание клуба астронавтики. Закрытие клуба. Ответом ему было ошеломленное молчание. Члены клуба не могли поверить, что их любимое дело. Илгус, ты чего, только и смог выдавить из себя Терри. Мы тогда без тебя продолжим. Возмутилась Парвати. Твои мозгошмыги, кажется, совсем разжижили то, что было вместо мозга. Флегматично пропела Луна. Возмущение нарастало, ребята перестали обращать внимание на председателя, стоящего за трибуной, почти такой же, как у Дамблдора, только пониже. Они разбились на группки и начали обсуждать, кто станет председателем, если Илгус распустит клуб, и без него справится. А председатель улыбался, довольный реакцией. Никто из членов клуба не принял распуск как данность, все хотят продолжать начатое почти 3 года назад. Возмущение постепенно начало утихать, несмотря на то, что Илгус никого не призывал к порядку. Он просто стоял и с улыбкой наблюдал за стихийным митингом. Каждый, кто это замечал, замолкал и усаживался на место, ожидая его объяснений. Наконец тишина восстановилась. «Все дело в Снейпе», — сказал он, — «а его никто не поправил». Сам профессор зельеварения опять отсутствовал. За текущий год он появлялся всего пару раз, и то не по делам клуба, а с очередным дай. Словом, никому куратор не нравился. То есть проведем фиктивное банкротство, первым догадался Энтони, и откроемся под другим названием. Именно, вздох облегчения раздался в клубной комнате. А Снейпу как объясним, придется же, Джинни больше всех боялась профессора, влияние братьев, которым от него доставалось больше всех, да и ее родители его не жалуют. Скажем, что уперлись в релятивистский потолок скорости, дальнейшее развитие невозможно, так что все. А все-таки, почему вдруг сейчас, а не в прошлом году, например, решил уточнить Терри. Есть многое, что я хотел бы скрыть от Дамблдора. Раньше это так не бросалось в глаза, а теперь видно, насколько он под колпаком у директора. Крысу анимага у нас отобрал, и не на опыты. Она бегает по замку, я сам видел, хотя все видели, с какой ненавистью он на нее смотрел.